Прошлая ночь определила его будущее. Оно все равно определилось бы, но сейчас казалось таким необыкновенно многообещающим. Они просто разговаривали. Дебби рассказывала всякие случаи, потом предложила сигарету с марихуаной, если он хочет. Юби? Конечно, почему бы и нет? Ей понравилось это название, и она сказала, что отныне так и станет называть косячки — Юби. Это объединило их. Они сели на ее потертую софу, затянулись и улыбнулись друг другу. Пили, блаженствовали и обсуждали, как уроют Рэнди, который теперь при деньгах. Она впервые об этом упомянула. Он женился на богачке, развелся, но остался с парочкой миллионов и рестораном в придачу. «Мы до него доберемся», — сказала Дебби. «Я тебе говорила, что когда он впервые попросил у меня денег, то показал фотографию яхты». «Которой у него на самом деле не было», — уточнил Терри. «Да, но я не упомянула, что на ее корме было мое имя, Дебби, а под ним — Палм-Бич. Он сказал, что переименовал ее потому, что без ума от меня. И, кстати, не одолжу ли я ему парочку тысяч?» «Как же он это сделал?» «Подожди, потом уже, когда он обработал меня и смылся, я навещала маму во Флориде. Я остановилась у пристани, о которой упоминал Рэнди, осмотрелась и увидела ее. 46-футовая лодка с названием Дебби, и внизу надпись «Палм-Бич». В баре на той же пристани я спросила, не знает ли кто парня по имени Рэнди Эгли. Бармен переспросил, вы имеете в виду Эглиони? Один просоленный такой старичок сказал, это тот козел, что шнырял здесь и фотографировал лодки. Мы его живо послали. Я спросила, не знают ли они, где его найти. Бармен посоветовал заглянуть в брейкер, где тусуются такие, как он. Ловят богатеньких бабенок. А старичок направил меня в О-бар, где несколько раз видел его. В брейкере я узнала, что мистер Эгли сюда не вхож, а О-бар уже прикрылся. Я была готова зареветь от досады, но потом я повезла маму обедать в Чаки Гарольд, и мы уже заканчивали, когда туда явился мистер Великолепие собственной персоной. В руке он держал бокал и явно положил глаз на двух дам за столиком, неброско так одетых. Но смело можно было утверждать, что они настоящие, с Палм-Бич. Стрижки, знаешь ли, украшения, простые на вид, но очень дорогие. Рэнди подождал, пока они закажут напитки, а потом подошел грязный халявщик. Я наблюдала, было ясно, что они незнакомы. Пару минут он вешал им лапшу на уши, типа, не мог ли я видеть таких очаровательных дам на прошлой неделе, у Дональда? Нет? Ну, тогда это наверняка было в... Он подсел к ним. Скоро женщины уже смеялись. Подумать только, хотя у него совсем нет чувства юмора. Я иногда шутила вроде того, мой бойфренд такой милашка, ему приходится переодеваться в женское платье, а то девочки ему проходу не дают. Рэнди пару минут сосредоточенно молчал, а потом фальшиво так смеялся. Ха-ха-ха! Он не был хоть сколечки забавным, шутить не умел совсем. Значит, он подсел к этим дамам? А я сижу с мамой. Что делать? Предупредить дурочек? Выплеснуть ему на голову коктейль и устроить скандал? Но только не в присутствии мамы. Я говорила, что она считает себя Энн Миллер. Пока я слежу за Рэнди, мама рассказывает, как ей нравится в городке, особенно Джин и Франк. Хотел бы я с ней познакомиться, пробормотал Терри. Она до сих пор там. В конце концов, я сделала так. Подвела маму к столику и сказала. Мам! Познакомься, это Рэнди, известный трепач, который украл все мои деньги. Мама сказала ему, как поживаете, Энди, рада с вами познакомиться. Она решила, что он, Энди Гарсия. Я увела ее, отвезла назад в клинику, это рядом, на Флаглер, и вернулась к Чаку и Гарольду. Я не сомневалась, что он еще там, потому что должен же он был обелить себя перед дамочками, сочинить длинную трогательную историю. Ты видел мой обед у Андре? Помнишь сноба, который все полтора часа надоедает Уоллис Шон? Рэнди как раз такой. Значит, он еще сидел там? Я заглянула внутрь, чтобы убедиться. Потом договорилась с дежурным на стоянке, и он позволил мне посидеть в машине и подождать. Наконец Рэнди выходит со своими дамами и стоит с ними, дожидаясь, пока приедет их автомобиль. Я была уверена, что сам он припарковался дальше, на улице. Он никогда не тратит свои деньги, если только можно. Не переставая болтать, он усаживает дам в машину, Они уезжают, а он идет вдоль тротуара. Я следую за ним с опущенным стеклом и окликаю: «Эй, ты, задница!» чтобы привлечь внимание. И говорю, что не оставлю его в покое, что превращу его жалкую жизнь в ад, пока он не вернет мне все мои денежки до цента. Хотя и не представляю, как я этого добьюсь. Он подходит к моей машине, Форду Эскорт, наклоняется и говорит мне в лицо: «Не нарывайся, куколка, ты не из моей песочницы». «То, что он назвал тебя куколкой и решило дело», — уточнил Терри. «И его тон тоже, мистер превосходство долбанный». Он пошел дальше по переходу, к Роял Поинсиана, туда, где под пальмами стояла его машина. Я поехала за ним и сбила его. Перед тем, как я его протаранила, он обернулся, и я увидела близко его лицо. Он отлетел в сторону, а я уехала. Скрылась с места преступления. Это было ошибкой, преднамеренный наезд при свидетелях, множество которых стояло у ресторана, и бегство. Как не стыдно было этим людям смотреть на то, что их не касается. Ты сильно его зацепила? Ему пришлось ставить искусственный тазобедренный сустав. Я слышал, что теперь это вполне заурядная операция. Вторая нога была сломана, легкое повреждено, на голову наложили 35 швов. Государственный обвинитель хотел осудить меня по статье «Попытка убийства». Мой адвокат, которого мне предоставили в суде, сделал все, что мог. Он постарался доказать, что я была в состоянии аффекта, а это всего год. Сошлись на нападении при отягчающих от 3 до 5. «Бедняжка», — сказал Терри, обнимая ее за плечи, — «сидеть вместе с уголовницами, наверное, это ужасно». Она грустно взглянула на него, отведя в сторону руку с Юби, и он поцеловал ее первый раз, очень нежно. Отмечая ее реакцию, Терри вложил в следующий поцелуй немного больше страсти, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, и обрадовался, когда почувствовал, что и Дебби тоже увлеклась. Когда они оторвались друг от друга, он взял у нее Юби и положил в пепельницу. Но когда повернулся к ней снова, выражение ее глаз изменилось, в них промелькнуло сомнение. «Я в самом деле не ВИЧ-инфицирован». «Ты клянешься?» «Слово скаута!» Он поднял вверх правую ладонь. «А как насчет всяких жутких африканских болезней?» «Нет даже малярии!» Она продолжала смотреть на него, и вскоре ее взгляд смягчился. Она улыбнулась, и он почувствовал себя желанным гостем. По пути в спальню они не переставая целовались. Она откинула покрывало, и Терри обнял ее сзади. Они погасили лампу, но все равно видели друг друга, потому что в холле свет оставался включенным. Она сказала: «У меня давно ничего такого не было», и добавила: «Но это все равно, как езда на велосипеде». «Только немного лучше». Но Терри не стал говорить ей об этом. В постели он предпочитал молчать. Потом, когда они лежали в объятиях друг друга, он сказал: «Мы все пытались вспомнить, что пели эти распятые ребята». «Жизнь Брайана?» — отозвалась Дебби. «Да, и что это было?» «Ищи в жизни всегда одну только радость». «Точно! А другие распятые затем насвистывали припев». Она замолчала, должно быть, придумывая, чтобы сказать смешное. Терри подождал, потом повернул голову и увидел, что она разглядывает себя, уткнув в грудь подбородок. «Когда лежишь, то трудно судить, но мне кажется, они начали обвисать». «На мой взгляд, они в полном порядке». «Это если только смотришь сверху. Ты понял, что они накладные?» «Неужели?» «Ты иногда играешь роль, да, Терри?» «Какую же?» «Святой простоты». «Я, наверное, и в самом деле такой». «Вот-вот, ты есть хочешь?» — спросила она. «А не скрутить ли нам еще по одной? И пойдем по второму кругу». «Ну и ну», пробормотала Дебби. «В самом деле?» Таким образом, снова о Рэнди они заговорили еще не скоро. Во время следующей передышки Дебби сказала, что ходила к бывшей жене Рэнди, Мэри Лу Марц. «Она не стала менять фамилию, когда вышла за него. В Детройте ее все знают как миссис Вилья Марц. Она покровительствует всему, что имеет хотя бы маломальское отношение к искусству. Симфоническому оркестру, оперному театру, художественной школе, весьма энергичная и популярная в обществе дама. Друзья зовут ее Лулу. Ты тоже ее так называла? Я никак ее не называла. Я по телефону поделилась с ней своим опытом совместной жизни с Рэнди. И она пригласила меня к себе домой, в Гросс-Пойнт. Вот красота! Точь-в-точь французское шато на озере Сент-Клэр. Меня немного удивило, что она с такой охотой заговорила о нем. 30 лет назад она завоевала приз, мисс Мичиган. Хорошо выглядит, стройная, делала всего пару подтяжек. Она сама тебе это сказала? Это было заметно. Я спросила, не предлагал ли ей Рэнди прокатиться с ним вокруг света. Она ответила, что это было первое, что он вообще сказал, на какой-то презентации. Мальчик зря времени не терял. Да, но знаешь, что она ему ответила? На вашей яхте или на моей? Подходяще. Она вовсе не дура и все же поверила ему. Он сказал ей, что пишет книгу о конфликте на Среднем Востоке. 10 лет собирает материал для Джеральд Трибюн и большую часть времени живет в Париже, а яхту свою держит в Израиле, на Хайфе. Через 4 месяца после их знакомства, в течение которых он вроде бы то и дело мотался на Средний Восток, они поженились. Как же она его раскусила? С помощью всяких мелочей. Если он много лет жил в Париже, то почему совсем не знает французского? Он сказал ей, что в этом не было необходимости, там все говорят по-английски. Но Лулу сама достаточно часто наезжает в Париж и знает, что это чушь. Как-то она захотела прокатиться с ним в Израиль, взять его яхту и проехать вокруг греческих островов. Рэнди вроде согласился, потом уехал на неделю, а после этого вернулся и сказал, что его яхту взорвали палестинцы. Они его ненавидят, и он у них в черном списке. Наплел 3 короба, чтобы выкрутиться. И теперь у него много расходов, покупает новый ягуар. Лулу поинтересовалась, что же случилось с его деньгами. Он сказал, что издательство заплатило ему аванс в 200 тысяч долларов, но деньги в ходе работы над книгой потрачены. «Что за книга?» — спросила Лулу. «Я ни разу не видела, чтобы ты писал хоть какое-то дерьмо». «Так прямо и сказала?» «В таком роде?» Он ответил, что весь год у него был творческий кризис, но он вот-вот с ним справится и снова начнет писать. Тогда Лулу напустила на него детективов, и все прояснилось, хотя тоже не так скоро. Их совместная жизнь длилась больше года, поэтому по брачному контракту Рэнди получил несколько миллионов и ресторан. Ты видела этот ресторан? Только снаружи. Пусть пока не догадывается, что я поблизости. Лулу тоже туда не ходит. Она сказала, что если бы умела делать бомбы, то взорвала бы это место к черту вместе с Рэнди. Дорого ей обошелся муженек, заметил Терри. Она просто хотела встретить хорошего парня. И только. И еще развлечься. А ее прежний муж какими владел компаниями? Тимка Индастрис. Блоки питания, сборка, монтаж автоматических линий. Ты понял, что я сказала? В самых общих чертах. Соединители. С их помощью монтируют конвейеры. Всякие двигатели, трансмиссии, топливные резервуары. Их надо соединить вместе, чтобы привести в действие линию, с которой каждую минуту сходит автомобиль. Гаечным ключом здесь не обойтись. Это замедлит ход линии. И муж Лулу, Билл, изобрел способ сцеплять детали пластиковым фитингом. И скрепляется все кольцом. Я запомнила, на всякий случай. И он разбогател на этом пластиковом фитинге. Терри, в год с линии сходит 10 миллионов машин со схемой сборки, изобретенной ее мужем. Он продал патент компании, после чего мог спокойно отдыхать и играть в гольф. Он умер вскоре после этого. В канун крещения о его смерти сообщалось в компании. Компания называется «Тимко». Монтаж автоматических линий. У них у всех такие названия. «Тимко», «Ренко». И не поймешь, чем они занимаются. Я выступала на званых обедах, которые устраивают такие компании. Все ребята там, как на подбор, миллионеры. И тебе захотелось немного заработать? Спросил Терри. Они встали, чтобы поджарить хот-доги, и через час снова легли в постель. И на этот раз погасили свет во всей квартире. Терри сказал в темноте: «Ты собираешься войти в его ресторан, поскользнуться и упасть?» «Не я», — ответила Дебби, — «а ты, отец Терри Дан, героический миссионер из Руанды, единственная надежда сотен голодающих малюток». Прошлой ночью в постели они не обсуждали это. Он сказал только: «Я вхожу в ресторан, спотыкаюсь и падаю. На что?» И Дебби ответила: «Мы придумаем». Утром за чашкой растворимого кофе он спросил: «Что же мы придумаем?» И она удивилась: «Ты о чем?» И вот она здесь, рассматривает, запрокинув голову, высокий сводчатый потолок холла. Терри глядел на нее с верхней площадки винтовой лестницы. Из-под ее распахнутого плаща виднелась темная юбка и водолазка. Она зацокала каблучками по мраморному полу. «Знаешь, кем я хотела стать больше всего? Танцовщицей в кардебалете!» «Почему же не стала?» «Узнала, какой это тяжкий труд, чтобы как-то выделиться и попасть в шоу. Я одно время исполняла в баре эротические танцы. Недолго, несколько недель». «Хотел бы я посмотреть». «Для звезды. У меня сиськи были маловаты. Чтобы зарабатывать этим на жизнь, требуется быть знаменитостью». «Поднимайся сюда». Но она сказала: «Подожди». И, процокав через холл, заглянула в гостиную. Поднявшись по лестнице, Дебби высказала мнение: «Неплохо, в духе четырехзвездочного отеля. Мэри Пэт свое дело знает». «Ничего тайваньского или индийского», — заметил Терри. «Это ты издеваешься над моей обстановкой? Сплошной китч и подержанная дешевка». Она подошла к нему и поцеловала в губы. «Какие у тебя планы? Уложить меня в постель?» «Я думал, ты захочешь посмотреть дом». «Хочу, и больше не буду говорить пошлостей». Они прошли в хозяйскую спальню с золотыми портьерами и стеганым золотистым покрывалом на кровати королевских размеров. Дебби обвела ее внимательным взглядом. «Вот где Фрэн и Мэри Пэт занимаются этим!» «По меньшей мере, два раза это случалось», — сказал Терри, и тут же пожалел об этом. Прозвучало слишком самодовольно, без видимых к тому причин. Он провел Дебби к спальням девочек. Она заглянула в каждую и произнесла: «Очень симпатично!» Куклы и мягкие игрушки не вызвали у нее, однако, особых эмоций. «Это напоминает тебе твое детство?» «Меня больше занимали танцы и игра в доктора». Чуть помедлив, думая о брате, который любил свой дом и гордился им, Терри произнес: «И все-таки здесь уютно, да?» «В доме?» — переспросила Дебби. «Да, дом чудесный. А что там, наверху?» «Комната для гостей, где поселили меня». Он повел ее туда, и она оглядела две кровати под белыми покрывалами, уютное кресло, парку с капюшоном и спортивную сумку на столе, и никакой разбросанной одежды. «Ты держишь комнату в порядке, хороший мальчик». «Просто у меня не так много вещей, нечего особенно разбрасывать». «А это что такое?» На столе, рядом с курткой, лежала мачете. Этим вскрывают кокосы. Дебби прошла по комнате, взяла мачете в руки, подержала и положила на место. Затем молча отошла к окну. «Вот снимки, которые я там сделал», — сказал Терри. Он взял сумку и подошел к стоявшей у окна Дебби. Они посмотрели на бассейн, закрытый темно-зеленым пластиком, на двор, на облетевшие деревья и кусты. Безжизненный зимний пейзаж. Летом Френ вешает на клен качели. Терри отошел от окна и остановился со своей сумкой в проходе между кроватями. Дебби, не отрываясь от окна, сказала: «Этой зимой здесь, в Детройте, я смогу договориться только о коротких выступлениях. Весной у меня была бы целая программа». Терри молча доставал из сумки цветные фотографии. Она продолжала: «Жаль, что Рэнди живет не во Флориде. Я перееду туда, после того, как мы разбогатеем. Как тебе этот план?» Терри не ответил. Он был занят раскладыванием снимков на покрывале. К тому же он не очень понял, что она имеет в виду. Поехать во Флориду вместе с ней или как? Дебби подошла к нему и взглянула на снимки. «Сколько же их всего?» — поинтересовалась она. «Сотни две», — ответил он. «Эти самые лучшие». «Тут все мальчики?» «Думаю, нет. В таком возрасте их трудно различить. Некоторые дети из сиротского приюта, но там им немногим лучше, чем на улице. Они сбиваются в группы. Девочки лет 15 заботятся о маленьких. Дети предоставлены сами себе. Сами заботятся об одежде, о еде. Вот этот роется в угольной яме, Он собирает недогоревшие угольки и потом продаст их. Он протянул Дебби фотографию. А здесь дети копаются в отбросах, ищут что-нибудь съестное. «Господи, Терри!» — пробормотала она и села на кровать. «Но на некоторых снимках местность выглядит такой зеленой и цветущей. Повсюду что-то посеяно». «Но они же дети», — напомнил Терри. «Дети, а не фермеры. У них нет земли. Маленькие тутси, никому не нужные. Вот, 10-летние ребята курят папиросы. Они сами их скручивают. Этот мальчик, сейчас ему 13, во времена геноцида убил своего приятеля. Зарезал мачете. Тогда им было по 8. Что прикажешь с ним делать?» Он оторвал глаза от снимков и прислушался. Дебби тоже. «Слышишь, тебя вроде кто-то зовет», — проговорила она. Он направился к двери, по пути захватив мачете. Дебби последовала за ним. «Ты не закрыла дверь?» — спросил Терри. «Она была открыта, когда я вошла». Из холла донесся голос. «Терри, сукин сын, ты где?» Он сразу понял, кто это.